Глава 4. Ганс Силье добывает драгоценности из грязи. Гипотезы, справедливы они или нет, всегда определяют направление научных поисков. Подобно путевым географическим картам, гипотезы лишены самостоятельного значения. Однако без них важные факты, которые они объединяют, остались бы для нас недоступными. Ганс Силье. Очерки об адапционном синдроме. Кто-то заметил, что мы слабы, склонны к обобщениям. Достаточно 1-2 фактов, чтобы эти умы тотчас начали выводить общие закономерности, независимо от того, идет ли речь о любви, погоде или законах естествознания. К несчастью, охота обобщать без достаточного количества исходных данных присущая не только философам из пригородных электричек, но и ученым в известные периоды развития науки. Медицина особенно тяжко пострадала от этой пагубной страсти. В 18-м, начале 19 века в Европе существовало не менее 30 всеобщих и всеобъемлющих теорий врачевания. Однако спекулятивный характер их выявлялся так быстро, а практический смысл оказывался всякий раз настолько сомнительным, что лет 120 назад врачи как бы негласно условились воздерживаться впредь от новых попыток теоретизировать. Среди физиологов и патофизиологов, а они чаще всего являются носителями медицинской теоретической мысли, появился даже своеобразный шик публиковать итоги опытов с предельно краткими и сдержанными выводами. Французский физиолог Мажанди 1783-1855 выразил этот принцип в многозначительной фразе: «Когда я экспериментирую, я имею только глаза и уши, и я совсем не имею мозга». Русский философ и критик Дмитрий Иванович Писарев пошел еще дальше. «Для естествоиспытателя, — заявил он, — нет ничего хуже, как иметь миросозерцание». Противники пустопорожнего теоретизирования считали и считают эмпиризм единственной разумной системой врачебного мышления. Их интересуют факты, только факты. И хотя от дня смерти Мажанди нас отделяет более 100 лет, дух эмпиризма и прагматизма по-прежнему пронизывает многие современные медицинские исследования. В результате медицина, которую ее адепты не раз вносили на пьедестал великой науки и объявляли дочерью философии, до сих пор не владеет единой теорией происхождения и лечения болезней. Есть теория механизмов у инженеров и техников. Астрономы не мыслят своей науки без единой космогонической теории. Ботаники и зоологи без эволюционной теории, имеют собственные основополагающие принципы физики и химики, а современный, даже хорошо образованный врач едва ли способен ответить на вопрос о том, что такое болезнь. Между тем, уже ученик Мажанди Клод Бернар 1813-1878, кстати сказать, очень любивший учителя, протестовал против равнодушия к медицинской теории. «Эмпиризм, — писал Клод Бернар, — может служить для накопления фактов, но никогда не будет создавать науку. Экспериментатор, который ничего не знает о том, что он ищет, не понимает и того, что он находит». Отсутствие единой медицинской теории занимало не только естествоиспытателей и медиков. На эту несуразность не раз обращали внимание художники, писатели, философы. Летом 1910 года в Москве умирал замечательный художник-передвижник Архип Иванович Куинджи. Врач Горвич записал свой разговор с умирающим. «Я в медицину верю, но почему нет среди вас талантов?» — вопрошал Куинджи. «Художник есть тот, кто умеет уловить и воссоздать внутреннее единство, ту жизнь и тот смысл жизни, который как бы рассыпаны в частностях, раздроблены в них. Почему не умеют этого делать врачи? Они должны уметь». То, что понял на смертном одре большой художник, отсутствие в медицине внутреннего единства, еще более точно выразил четверть века спустя Алексей Максимович Горький. За несколько дней до начала болезни, которая свела его в могилу, Горький говорил хирургу Николаю Ниловичу Бурденко: «Вам надо построить положительную медицинскую науку, которой до сих пор нет. Медицина на протяжении тысячелетий мыслит аналитически, эмпирически. Она ищет средств борьбы с отдельными недугами, но никогда не ставила перед собой задачи построить науку конструктивную и синтетическую». Горький не случайно летом 1936 года заговорил о судьбах медицины. Незадолго перед тем вышла книга ученика Ивана Петровича Павлова Алексея Дмитриевича Спиранского «Элементы построения теории медицины». Многое в этой книге вызывало споры, но она была одной из первых после большого перерыва серьезных попыток создать конструктивную и синтетическую теорию. А две недели спустя, после кончины Алексея Максимовича, в июльском номере международного журнала «Nature» за 1936 год в разделе «Письма к редактору» появилась краткая, состоящая всего из 74 строк заметка, где автор, молодой канадский эндокринолог Ганс Силье, сделал попытку набросать первые контуры будущей теории медицины. Сегодня, треть века спустя, никто уже не сомневается в необходимости для медицины иметь свою собственную философскую основу. И, пожалуй, учение Ганса Силье теперь это уже целое учение. Большинство медиков мира воспринимают как фундамент этого пока еще недостроенного здания. Идеи Силье бросают свет и на нашу тему. Адаптогены и открытое профессором Лазаревым состояние неспецифической повышенной сопротивляемости СНПС. Поэтому пусть в самом общем виде, но нам придется познакомиться с этой всемирно признанной теорией и ее автором. Я не встречался с Гансом Силье, хотя он несколько раз бывал в СССР, но переведенная на русский язык книга «Очерки об адаптационном синдроме» выразительно живописует характер автора. Книга эта – сочинение сугубо специальное. Однако Силье относится к тем ученым, которые даже в научном труде не боятся юмора, иронии, и, что особенно важно, иронии по отношению к самому себе. Сейчас ему около 70. Он директор Института экспериментальной медицины и хирургии в Монреале, Канада. Человек, достигший, можно сказать, мировой славы. И при всем том Силье, например, не боится признаться, что, получив свои руки уже под старость, один из самых оснащенных институтов экспериментальной медицины с высококвалифицированным штатом, он, увы, не сумел прибавить ничего значительного к результатам первых примитивных экспериментов и наблюдений, проделанных в 1936 году. За этим признанием следует полушутливый, но не лишенный смысла совет молодым ученым. В начале вашей деятельности вы не можете ни обладать сложными лабораторными удобствами, ни даже уметь ими управлять. Но вас должно ободрить сознание того, что, пользуясь только глазами, можно увидеть целый лес. Лишь для рассмотрения отдельных мельчайших деталей, например, гранул в клетках одного дерева в этом лесу, необходим микроскоп. Мой совет – старайтесь увидеть общие контуры крупной проблемы, пока у вас свежий, неискушенный интеллект. Когда вы станете старше, вы уже не сумеете за деревьями видеть лес. Но зато у вас появятся средства для приобретения электронного микроскопа и найма ассистента, который будет уметь обращаться с ним. Если посильнее нажать на него, он откроет для вас какую-нибудь до сих пор неописанную клеточную деталь. Биография Ганса Силье у нас почти неизвестна. Он родился в 1907 году в Чехословакии, окончил медицинский факультет Пражского университета и переселился в Канаду, когда гитлеровское господство в Европе стало угрожать его научной работе. К началу 30-х годов перед нами сложившийся эндокринолог-экспериментатор. Вот то немногое, что сообщают энциклопедии. Мне значительно больше говорит об ученом яркий, жизнерадостный стиль его книг, независимость мышления и вместе с тем глубокое уважение к чужим исследованиям, в том числе к исследованиям советских физиологов Ивана Петровича Павлова и Алексея Дмитриевича Спиранского. теплота, с которой Сильвье говорит о своих технических сотрудниках, и любовь к научной молодежи позволяют предположить характер искренний и благородный. Интересна еще одна деталь. В свое время теория Сильвье целиком и в частностях подвергалась резкой критике, даже осмеянию. Но исследователь не отступил от того, что было добыто в честном эксперименте, и победил. Своё кредо борца Сильвье определил четко: постоянство, настойчивость и мужество, вопреки противодействию, почти в такой же степени необходимы для ученого, как интеллект или опыт. Человек, боящийся критики, не сделает ничего значительного для прогресса науки. Такая позиция тоже кое-что говорит о личности автора. В ученом Сильвье ценит прежде всего свободное от предрассудков мышление, способность обозреть предмет под непривычным углом. Надо сказать, сам он богато одарен этим качеством. 18-летний студент Сильвье обратил внимание на странное, как ему показалось, обстоятельство. Сколько бы разных больных не показывал на лекции профессор: корь, скарлатина, инфлюенса, у всех пациентов лучше всего обнаруживались общие признаки болезни: недомогание, болезненный вид, обложенный язык, разлитые боли в суставах, потеря аппетита и так далее. Что же до специфических признаков каждой болезни, которые так старательно выискивал преподаватель, то они обозначались значительно позже, и выявить их было не так-то просто. «Я не мог понять», — писал впоследствии Сильвье, «почему врачи с незапамятных времен сконцентрировали все свои усилия на распознавании отдельных нозологических форм, примечания автора, болезней и поисках специфических лекарств, подходящих для лечения лишь отдельных болезней, не уделяя никакого внимания синдрому становления болезни, который, по-моему, более существен, чем все специфическое в болезни». Юношеское наблюдение с годами не забылось. Оно оказалось очень кстати 10 лет спустя, когда Сильвье, презрев долю лечащего врача, занялся эндокринологией. В 1935 году он изучал функцию гипофиза. Примечание. Гипофиз – маленькая, в полграмма весом, шарообразная или овальная железа внутренней секреции, расположена на дне черепа, играет решающую роль в руководстве всей эндокринной системой. Конец примечания. По ходу опытов исследователю пришлось вводить крысам неочищенный экстракт передней доли гипофиза. Через 4-6 часов у всех подопытных возникала абсолютно одна и та же картина. У зверьков резко увеличивались надпочечники. Примечание. Надпочечники – важные для жизнедеятельности железы внутренней секреции. Плоские вертикальные пластинки надпочечников, как шлемы, покрывают верхний конец почек. Из надпочечников вес 10-12 граммов, длина 3-4 сантиметра –